Филипп не любил жену, но, к счастью, она принадлежала к тем спокойным, выносливым, сильным натурам, которые умеют находить опору в самих себе. Холодно и трезво смотрела Шарлотта на жизнь и поняла, что сама должна создать себе положение в свете. Ее спокойная рассудительность, колкие ядовитые отзывы приобрели ей не только уважение мужа и короля, но заставили забеспокоиться Ментенон. Мало-помалу весь двор стал побаиваться ее злого языка, а это было чуть ли не единственным спасительным орудием в то время. В марте 1672 года три старых друга сидели в маленьком домике на улице Ришелье против театра Пале-Рояль. Мольер, богатый и всеми уважаемый писатель эпикуреец Лашапель и 70-летний маршал Вивон, граф Пизани. Они оживленно разговаривали, но не о прошедшем, а о настоящем, удивляясь всему происходящему во Франции. Да, поражали их настоящие порядки, но в их глазах они были не лучше, а несравненно хуже прежних. Семейная жизнь Мольера шла теперь ровнее. Его Арманда была вполне удовлетворена славой и богатством мужа. А в жизненных удовольствиях она поневоле стала сдержанней. Полиция строго наблюдала за общественной благопристойностью, цензура за театром. В Версале блестящие празднества, мифологические маскарады сменились строгой набожностью, а легкомысленный тон парижан принял более серьезный оттенок. Большинство молодежи было в действующих войсках, если кто и грешил, то грешил втихомолку. Мадлена Бежар, свекровь Мольера, умерла, а он привык к ее воркотне, как привыкают к старой болезни. С ее смертью в доме стало тише. Жизнь маршала Вивона тоже шла иначе. Его дочь, красавица Катерина или Артениса, умерла. Дом Рамбулье давно потерял свое значение. Кто имел имя, не нуждался в его покровительстве. У кого его не было, тот не ждал уже оттуда помощи. Иезуиты-победители вовсе не нуждались в этом эстетическом клубе. Зять маршала Маркиз уехал в действующие войска. Старик остался один с внуками. Он жил роскошно, вращался в высшем кругу, знал о ходе всех политических и военных дел, но уже не находил нужным принимать что-либо близко к сердцу. Терять из-за чего бы то ни было свое стоическое хладнокровие. Но сегодня он был сильно взволнован, видно было, что он пережил нечто, поразившее его до глубины души. Жаркой речью облегчал он свое сердце у Мольера. Лорен маршал, он вновь при дворе и маршал Франции. Изменник, изгнанный из отечества, человек, заподозренный в отравлении герцогини Орлеанской, сделан маршалом. Да так, пожалуй, сам черт попадет в папы. Сказано, видите ли, что на войне на Рейне и в Лотарингии при заключении Пфальцского союза он оказал важные государственные услуги. Да, все идет лучше и лучше во Франции. Когда 4 месяца назад во всех газетах было объявлено об оправдании шевалье, о возвращении ему его титулов, положении и призвании его ко двору, я, конечно, был поражен странной моралью нашего набожного Версаля, но назначить его маршалом это просто непостижимо. Расскажите, как все произошло, — попросил Мольер. Конечно, прокламация побудила общее внимание, но она была только началом. Ею хотели понемногу приучить дворянство и офицеров к мысли, что этот бездельник — достойный уважения человек. Он, между тем, тайно пробрался в Версаль и пристроился там у старого своего приятеля де Гиша. Лорен Сен-Марсан де Фиа — Гранчини и принц Орлеанский – все это ведь давнишние друзья.